Царевна Гудур. Прошло всего несколько дней с тех пор, как Аладдин обнаружил, что старая медная лампа, которую он вынес из подземелья, волшебная, а в доме снова нечего было есть. Тогда Аладдин взял одно из 12 золотых блюд, которые принес джин Маймун, пошел на рынок и продал блюдо за 100 золотых. С тех пор каждый месяц Аладдин ходил на рынок и продавал по одному золотому блюду. И целый год они с матерью ели досыта. Аладдин узнал цену дорогим вещам и понял, что любой камешек, который он подобрал в подземном саду, стоит дороже самого драгоценного камня на свете. Однажды утром, когда Аладдин был на рынке, на площадь вышел султанский глашатай. Заприте лавки и войдите в дома. Пусть никто не смотрит из окон. Сейчас дочь султана, царевна Гудур, пойдет в баню, и никто не должен видеть ее. Купцы бросились запирать лавки, а народ, толкаясь, побежал с площади. Царевна Гудур. Говорят, она красавица. И нет красивей девушки на земле. Вот бы поглядеть на нее. Спрячусь за дверью бани, так, чтобы меня не видели. Скоро вдали показалась процессия девушек на серых мулах под золотыми седлами. Посредине ехала девушка, одетая пышнее и наряднее всех других, и самая красивая. У двери, за которыми спрятался Аладдин, она слезла с мула и вошла в баню. Аладдин успел хорошо рассмотреть ее. Какая красавица! Правду говорят, что она красивее всех девушек. Если я не женюсь на ней, я умру. Придя домой, Аладдин бросился на постель и пролежал так без движения до вечера. Аладдин. Не отвечает. Что с ним такое? Аладдин, ну скажи хоть слово. Я тебя очень прошу. Ну что, что с тобой? Ах, матушка, я хочу жениться на царевне Гудур. Что? Да, да, хочу жениться. Пойди к султану и попроси его выдать Гудур за меня замуж. Что ты говоришь? Тебе, наверное, и напекло солнцем голову. Где-то слыхано, чтоб сыновья портных женились на дочерях султанов. Лучше поужинай и ложись спать. А? Завтра ты и думать не будешь о таких вещах. Да не хочу я ужинать. А? Ужинать. Я сказал, хочу жениться на царевне Гудур, и все. Матушка. Матушка. пожалуйста, пойди к султану и посватай меня. Нет, я еще не сошла с ума, чтобы идти к султану с такой просьбой. Ну, я прошу тебя, матушка, ну, хоть я встану перед тобой на колени, нет, матушка. Нет, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Он и вправду может помешаться. Ну, хорошо, хорошо, сынок, я пойду к султану. Но ты ведь знаешь, что к нему не приходят с пустыми руками. Об этом, матушка, не беспокойся. Возьми одно из золотых блюд и наполни его драгоценными камнями, которые я принес из подземного сада. Это будет хороший подарок. У султана, наверное, нет таких камней, как мои. Вот! Ого, это дорогой подарок. С таким, пожалуй, не стыдно идти к самому султану. Вот я только, сынок, не знаю, повернется ли у меня язык сказать то, что ты просишь. Что? Нет, нет, нет, нет, нет. Но я соберусь. Соберусь с духом и попробую. Попробуй, попробуй, матушка. Я тебя очень прошу. Ну, скорее иди к нему. Как я заговорю с султаном о женитьбе? Кто мы такие, чтобы свататься к дочерям султана? Мой муж был бедняк. Я простая женщина. И вдруг Аладдин хочет быть зятем великого султана. Но меня и смелости не хватит просить его об этом. Нет, ну, конечно, ему могут понравиться наши драгоценные камни. Но у него, верно, и своих много. Не, меня или поколотят, или просто выгонят. Так размышляла она, идя ко дворцу султана. Все прохожие с удивлением смотрели на старуху в дырявом платье, которая несла блюдо, покрытое тонким шелковым платком. До сих пор никто еще не видел ее около дворца. Привратники даже не хотели пускать старуху в диван, в зал, куда султан выходил каждый день, окруженный своими советниками. Но она сунула привратникам монету и проскользнула во двор. Она пришла и стала в самом дальнем углу. Было еще рано, и в диване никого не было. Идут вельможи и все знатные лица в пестрых расшитых халатах. А вот и сам султан, ой, слава Аллаху, он далеко от меня. По бокам его стража негры с обнаженными мечами садится на трон. А этот, самый высокий, муха от него отгоняет павлиньим пером. Нет, нет, я не в силах подойти к нему. Так, какие у нас дела сегодня? Можно покороче? Да, да, да, да, да. Мы только самые важные жалобы рассмотрим. Визирь, может быть, без меня? Я все подпишу. Да, да, да, да, конечно. Ну, я пошел. А мать Аладдина вернулась домой, так и не сказав султану ни слова. Аладдин все понимал и ни о чем ее не спрашивал. С утра до вечера лежал он на постели с открытыми глазами. А она ходила в диван и на другой день, и на следующий, и уходила оттуда, ни слова не сказав султану. Скоро она привыкла ходить в диван каждый день. Однажды... Визирь, кто эта старая женщина, которая прячется в углу? А? Она каждый день приходит сюда. Спроси, что ей нужно, и я исполню ее просьбу. Эй, старуха! Подойди сюда, сюда. И если у тебя есть какая-нибудь просьба, скажи, султан ее исполнит. Мать Аладдина так и задрожала от страха и чуть не выронила из рук блюдо с драгоценными камнями, но тотчас же вспомнила о сыне и шагнула к трону. Подойдя, она низко поклонилась. Почему ты каждый день приходишь сюда и ничего не говоришь? Ну, скажи, что тебе нужно? О, владыка султан. Да? Мой сын Аладдин шлет тебе в подарок эти камни и просит отдать ему в жены твою дочь, царевну Будур. Вот, смотри. Она сдернула с блюда шелковый платок, и весь диван осветился. Так засверкали камни. О, визирь! Видел ли ты когда-нибудь такие камни? Нет. Нет, владыка султан, по правде говоря, никогда не видел. Ты сам знаешь, как я люблю эти штучки. У меня их много, но ни одного похожего на эти еще нет. Это редкие камни, очень редкие. Я думаю, что человек, у которого есть такие камни, может быть мужем моей дочери. Как ты думаешь, визирь? Он же сам недавно обещал выдать Будур за моего сына. А теперь польститься на эти... Ну что, я не слышу, что ты там бормочешь? О, владыка султан, не следует отдавать царевну такую красавицу за человека, которого ты даже не знаешь. А может, у него ничего нет, кроме этих камней. Пусть он подарит тебе еще 40 таких же блюд, наполненных драгоценными камнями, и 40 невольниц, чтобы нести эти блюда, и 40 рабов, чтобы их охранять. Вот тогда мы узнаем, богат он или нет. Кто же столько добудет? Этот Аладдин опозорится, и Будур тогда выйдет замуж за моего сына. О, ты это хорошо придумал, визирь. Хорошо. Ты слышала, что сказал визирь? Иди и передай твоему сыну, если он хочет жениться на моей дочери, пусть присылает 40 золотых блюд с такими же камнями, 40 невольниц и 40 рабов. Вот мое слово. Матушка, у тебя нет блюда. Я вижу, ты сегодня говорила с султаном. Что он сказал тебе? Ах, дитя мое, лучше бы мне не ходить к султану и не говорить с ним. Послушай только, что он мне сказал. Ну? Он потребовал 40 таких же блюд и 40 невольниц, чтобы нести эти блюда. И 40 рабов, чтобы их охранять. Это самое легкое дело. Успокойся, матушка. Я сейчас потру лампу. Да нет, только не при мне. Умоляю, я не могу видеть этого страшного джина. Ну, иди на кухню. О, господин, я к твоим услугам. Чего ты хочешь, я все исполню. Мне нужно 40 золотых блюд, полных драгоценных камней, 40 невольниц, чтобы нести эти блюда, и 40 рабов, чтобы их охранять. Будет исполнено, о господин. Может быть, ты хочешь, чтобы я разрушил город или построил дворец? Приказывай. Нет, сделай то, что я тебе сказал. Раб лампы скрылся и скоро появился снова. За ним шли 40 прекрасных невольниц. Каждая держала на голове золотое блюдо с драгоценными камнями, а за невольницами шли рослые красивые рабы с обнаженными мечами в руках. Весь народ сбежался посмотреть на это шествие. Радостная и гордая повела мать Аладдина эту процессию во дворец. Каково твое мнение? Разве не достоин тот, кто имеет такое богатство, стать мужем моей дочери, царевны Будур, а? Достоин, о владык. Пойди и передай твоему сыну, что я принял его подарок и согласен выдать за него замуж царевну Будур. Пусть он придет ко мне, я хочу с ним познакомиться. Слушаюсь, я все передам Аладдину. Она торопливо поклонилась султану и побежала домой так быстро, что ветер не мог бы за ней угнаться. Радуйся, сынок. Султан принял твой подарок и согласен, чтоб ты стал мужем царевны. Да? Он сказал это при всех. Иди, иди сейчас же во дворец. Султан хочет с тобой познакомиться. Я пойду сейчас к султану. А теперь уходи. Уходи, я буду разговаривать с джинном. Так, где моя лампа? Я здесь, о владыка лампы, слушаю тебя. Приведи мне 48 белых невольников. Это будет моя свита. И пусть 24 невольника идут впереди меня, а 24 сзади. Еще доставь 1000 золотых и самого лучшего коня. Будет исполнено. Вот то, что ты просил, мой повелитель. Чего ты хочешь еще? Не хочешь ли, чтобы я разрушил город или построил дворец? Я все могу. Нет. Нет, пока не надо. Ну, ступай, ступай. Аладдин вскочил на коня и поехал к султану. На рыночной площади, где было много народу, он достал из мешка горсть золота и бросил в толпу. Все кинулись ловить и подбирать монеты. И Аладдин бросал золото, пока мешок его не опустел. Его встретили вельможи и приближенные султана и проводили в диван. Добро пожаловать, Аладдин. Прошу. Я слышал, что ты хочешь жениться на моей дочери. Я согласен. Я согласен. Все ли ты приготовил к свадьбе? Нет еще, владыка султан. Я еще не выстроил для царевны Будур дворца. Ну, дворец скоро не выстроишь. А когда же тогда будет свадьба? Не беспокойся, султан. Подожди немного. Дворец я построю быстро. А где будет дворец? Не хочешь ли ты поставить его перед моими окнами? Вон на этом пустыре, а? Как тебе будет угодно, султан. Могу и на этом пустыре. Значит, мы прощаемся ненадолго. Ненадолго, султан. Аладдин возвратился домой вместе со своей свитой. Он был доволен визитом к султану. Но теперь, шутка ли, надо было построить дворец для Будур. Аладдин потер лампу и... Я пред тобой, мой повелитель. Вот и хорошо. Ты все о дворце меня спрашивал. Так вот, построй мне к утру... Дворец напротив окон султана. Да такой, какого еще не было на земле. Можешь это сделать? Могу. К завтрашнему утру будет готово. На другое утро среди пустыря уже возвышался великолепный дворец. Стены его были сложены из золотых и серебряных кирпичей, а крыша была алмазная. Аладдин обошел во дворце все комнаты и внимательно осмотрел его снаружи. Послушай, Маймун, я придумал одну штуку. Сломай вот эту колонну. Пусть султан думает, что мы забыли ее поставить. Он, конечно, захочет построить ее сам, да не сумеет. Тогда он убедится, что я сильней и богаче его. Воля твоя, повелитель лампы. Вот и хорошо. Одной колонны нет. Теперь я пойду и приведу сюда султана. Ну, визирь, что ты скажешь? А? Достоин, по-твоему, быть мужем моей дочери тот, кто в одну ночь построил такой дворец? О, владыка султан, разве ты не видишь, что этот Аладдин колдун? Берегись, как бы он не отобрал у тебя твое царство. Я знаю, что ты говоришь все это из зависти. Тише, тише, сюда идет Аладдин. Дворец готов. Прошу вас осмотреть его и сказать, как он вам нравится. Да, мы с визирем как раз идем. Ой, как он сверкает. Ой, даже глазам больно. Ох, восхитительный дворец. Я думаю, он и царевне Будур понравится. Ну, ты, Аладдин... Владыка султан, посмотрите, дворец недостроен. Здесь не хватает одной колонны. Не беда, я сам поставлю эту колонну. Позвать сюда главного строителя. Лучше не пробуй, султан, тебе это не под силу. Что ты такое говоришь? Не гневайся, посмотри. Эти колонны такие высокие, что не видно, где кончаются. И сверху донизу они выложены драгоценными камнями. Замолчи, визирь! Неужели я не сумею поставить одну такую колонну? Созвать всех каменотесов и дать им все мои драгоценные камни. Их все равно не хватит на одну такую колонну. Тогда откройте главную казну, отберите у моих подданных все драгоценные камни. Неужели моего богатства не хватит на одну колонну? Не хватит, султан. Как ни старались все каменотесы, все подданные султана, им не удалось поставить во дворце даже одну единственную колонну. Насколько же хватило моих богатств и мрамора, а? Увы, только на четверть колонны. Приказываю отрубить всем каменотесам головы! Пусть! Тише! Сюда идет Аладдин. А о чем тут спор? Владыка султан? Султана смущает, что во дворце, который ты построил, нет одной колонны. И он... Не печалься, султан. Колонна уже стоит на месте. Я возвратил все драгоценные камни их владельцам. Ну и прекрасно! Прекрасно! В тот же вечер султан устроил великолепный праздник по случаю свадьбы Аладдина и Будур. И Аладдин с женой стали жить в новом дворце. Магрибинец, дядя Аладдина, вернулся к себе в Эфракию и долго горевал, что лампа не досталась ему. Одно утешало его, что раз Аладдин погиб в подземелье, то и лампа лежит там преспокойно. И все же что-то тревожило Магрибинца, и он захотел погадать на песке. Скажи мне, лампа, Аладдин, что такое? Нет лампы в подземелье? Я еще раз проверю. Скажи, где? Нет ее там. И Аладдин живет в родном городе. Вот так штука. Надо ехать. Магрибинец быстро собрался в дорогу и поехал через моря, горы и пустыни в далекую Персию. Долго ехал он и, наконец, прибыл в тот город, где жил Аладдин. Первым делом Магрибинец пошел на рынок и стал слушать, что говорят люди. А они только и говорили, что об Аладдине и его дворце. Эй, продавец холодной воды, скажи мне, кто такой Аладдин, о котором все тут говорят? Сразу видно, что ты не здешний. Иначе бы знал, кто такой Аладдин. Ну, не томи. И дай мне кувшин воды. На, выпей. Аладдин – это самый богатый человек во всем мире. А дворец его – настоящее чудо. Так, понятно. Вот тебе этот золотой. А ты не заработаешь его, даже если весь день будешь торговать своей прохладительной. И окажи мне услугу. Я и вправду тут проездом. Ненадолго. А мне бы хотелось посмотреть на дворец Аладдина. Пойдем, покажу, он тут не очень далеко. Вот он. Гляди. О, какой дворец. А ты иди. Ты мне больше не нужен. Я сам уже смотрю его со всех сторон. Как знаешь, чужестранец, твое дело. Такой дворец мог построить только джин, раб лампы. Больше никому это не под силу. А лампа, наверное, во дворце. Где же ей еще быть? Как же мне завладеть ею? Да, тут без медника не обойтись. Магрибинец сам разыскал лавку медника. Она была рядом с рынком. И вошел в нее. Ты медник? Да, господин. А что угодно? Вижу по одежде, что вы не здешний и очень торопитесь. Да, ты прав, я очень спешу. Можешь сделать мне 10 медных ламп? Только поскорее. Могу, конечно. А вот тебе 5 золотых в задаток. Сделаешь к вечеру? Приходите к вечеру, лампы будут готовы.